никто не скажет ни об одном немце доброго слова. И толстый Хумель рассуждал. Я, конечно, рискую жизнью, поступая так, как подсказывает мне моя совесть или тот эрзац, который заменяет мне теперь подлинную совесть. Но ведь моя жизнь пустяки по сравнению с тем, что вдруг через много лет в самый разгар этой ненависти ко всей нации одна русская баба скажет: «А вот и был доктор немец, вот он что делал, тоже человек был». «Хорошо!» — вздохнув, негромко сказал Володя. «Ах, как хорошо! Тоже человек был!» «Тоже человек!» — повторил за Володей Цветков. В глазах его появилось настороженное, недоверчивое выражение. Он снял валенки, налил рому, потом, словно отмахиваясь от назойливых мыслей, сказал: «Ну его к черту это все!» «Как вы думаете, Константин Георгиевич, есть у них еще такие?» — тихо спросил Володя. И тут Цветкова словно прорвало. «Я так и знал!» — бешеным голосом почти крикнул он. «Я был уверен, что вы про это спросите, чертов доктор Гаас! Вы добренький, вы желаете в этих мыслях кувыркаться и слюни распускать к свиньям собачьим. Не желаю про это рассуждать, не желаю думать о том, что это нация Гёте и Гейне. Идите к черту, Владимир Афанасьевич, с вашими идеями». «Ладно, не орите, ну вас», — светло и прямо глядя в глаза Цветкову, сказал Володя. «Ведь вы так же думаете, как я, только опасаетесь этих мыслей. А зачем же нам бояться? Разве мы не знаем, что фашист — это одно, а немец — другое? Разве это новость для нас? И разве точка зрения советской власти другая?» «Устал я», — вдруг пожаловался не умеющий жаловаться Цветков и неожиданно погасил каганец. «Спать буду». Но заснул он очень нескоро. Володь слышал, думая свои думы. А подумать ему опять было о чем. И странное дело, печальная история доктора Хумеля чем-то успокоила его. Ему стало легче на душе и словно бы проще жить. А через два дня ночью его, совсем еще слабого, на розвольнях привезли к лугу, на котором были выложены конвертом костры, обозначающие место посадки самолета. Покуда ждали машину, Пинчук развлекал Устименко сводками информбюро, которые Володя знал уже наизусть, и сладкими легендами о каких-то глубоко засекреченных ударах танковых сил Красной Армии внутри фашистского логова. Володя знал, что это вздор, но солидный Павел Кондратьевич, тоже провожавший Володю, так кивал головой и так таинственно при этом предупреждал, что трепаться не надо, что у Володи не было сил возражать. «Они сюда рванули, временно довольно удачно», — говорил Кольчика. «Но мы им там наковыряли, в районе Мюнхена, Кельна. Это тоже, дай бог, на Пасху. Новую технику пустили, верно, Владимир Афанасьевич, это точно. Маневренная война, новая техника и стратегия. Ты меня за ноги, а я к тебе голову в это время отвинчу». Самолет приземлился на рассвете, когда его уже перестали ждать. Хмурый Цветков и Вань Телегин помогли Володе взобраться в кузов, как выразился бы Бийчук. Винты самолета вновь завыли, завихрился на морозный заре снег, самолет сделал круг и лег курсом на Москву. В машине были только раненые, сопровождающие их Вересова и Устименко с отеками под глазами. Сидел он поодаль, чтобы не заразить своей неизвестной болезнью других. Глава четвертая. Некто Федорова Валентина. Аглаю Петровну вел гауптфельдфебель пехоты. Зеленые погоны и на шлеме на шлепка в форме щита, черно-бело-красная. «Даже пехоту бросили меня ловить», — устало подумала Аглая.